Глава 16. Властная госпожа. Разобравшись в пожарке, катаюсь еще по другим неотложным делам. Ближе к вечеру возвращаюсь в школу. «Бесса, я у мелких могу сегодня тренировку забрать. Нужно?» От Марата. «Забирай, спасибо». Ну вот, а Аиша вечером занята. Замечаю Рустама на территории. Подхожу к нему, к месту пожара. Воняет пластиком, но ущерб минимальный. На земле пара бычков. «Отдать их на анализ, и пусть родители виноватых оплачивают расходы и ущерб», — цедит Рустам. «Совсем оборзели». «Нет, школа заплатит сама этот штраф». Иду обратно в школу, он следом, догоняет уже внутри. «С чего вдруг?» «Потому что если наши дети курят, значит, это мы где-то недоработали. Что ты лично сделал, чтобы они не курили?» «Это не моя проблема, а проблема их родителей». «Если ты работаешь с детьми, не твоих проблем нет», — сжимая челюсти. «Это семья». «Ты фанатик». «Я как раз адекватен». Ловлю одного из мимо проходящих пацанов за капюшон. «Смирный, кепку сними, ты в помещение зашел». Идущие за ним тоже снимают быстро кепки. Отпускаю. «В общем, не лезь к родителям. На собрании я все сам им скажу». «Бесса Давидович, вас просят поучаствовать в ювеналке, у нас у мальчика мать родительских прав лишают», — подходит ко мне секретарь. «Конечно, без вопросов». «Это бизнес, Бесса», — не унимается Рустам. «Ты его закапываешь». «Это дети, в первую очередь. Отец не создавал бизнес, отец создавал спортивную школу. А монетизировать мы пытаемся спортивные достижения. Успешно. И именно потому, что мы школа, а не бизнес». В нас вкачивают бабло и очередь из детей каждый год. А это спонсорские взносы родителей, которые ты тратишь на сирот. Сироты получили грант в этом году. А в будущем школа будет кормиться с процентов от их премий. Все. Делаю глубокий вдох и долгий выдох. Спокойно. Отвлекшись, Рустам с интересом смотрит мне за спину. Разворачиваюсь. У медицинского кабинета Аиша. В новом для меня образе. Обычно мягкая, сегодня строгий костюм, узкая юбка до колен. Стальная шпилька, темно-вишневые губы, стрелки, убранные назад волосы. Плети не хватает. «Это кто?» – интересуется он. «Это ко мне», – сухо бросаю я. Подхожу ближе. «Рада была видеть», – прощается с Аленой Аиша, в руках методичка. Заметив, подходит ко мне, пряча улыбку. Многозначительно шлепает методичкой мне по плечу. Забыл совсем. Покаянно качаю головой. Не до методички как-то было. «Я так и сказала, что ты оставил себе. Почитать». Улыбаемся, отводя взгляды. «Если бы я знал, что ты здесь, то поторопился бы. Пойдем. Идем к моему кабинету мимо Рустама. «Здравствуйте». Ловит он ее взгляд. «Добрый день». Кивает она, бегло оглядывая его. Ускоряю шаг. «Алена случаем в тебя не влюблена?» «Нет, с чего ты взяла?» «Говорит только о тебе и очень хвалит». «Нет», — смеюсь я, — «это она сватает». «Надеюсь, не ко всем?» — бросает строгий игривый взгляд. Открываю дверь. «Не ко всем, только к...» Шмель разворачивается на кресле с любопытством глазея на Аишу. «Здравствуйте!» — она кивает ему. «А ты чего здесь делаешь?» «Так это, вы же говорили, дождаться!» «А, вспоминаю я. Сейчас. Показываю Аише на диванчик. Присядь». Сам сажусь за стол, выдвигаю ящики. Шмель разворачивается обратно ко мне. Куда я положил его документы? Пока ищу, он начинает опять с любопытством разворачивать голову, пытаясь незаметно рассмотреть Аишу. Она подходит к нему сзади, хмурясь, ловит кистью за плечо. «Ой...» Замирает он, с улыбкой поджимая губы. И я тоже удивленно замираю, забывая, что искал. По-хозяйски давит пальцем ему на висок, потом под челюстью. Вдавливается над ключицей. Он шипит, болезненно дергаясь лицом. С вопросом смотрит мне в глаза. «Расслабился, отдался!» Командую я, вытаскивая, наконец, его бумаги. «Голова болит?» – спрашивает его Аиша. «Болит». В несколько резких уверенных движений прощелкивает ему шейные позвонки. «Ай-яй-яй!» – шипит он, взмахивая руками. «Все, подушку сменить на ортопедическую, спать на спине». «Понял?» – дергаю ему бровями. «Понял», – растерянно. «Держи, страховка закончилась, сгоняй с паспортом в страховую, прямо сейчас». Аиша отворачивается, разглядывая стенд. «Это кто?» Двигает губами шмель, стреляя на нее с опаской взглядом. «Это властная госпожа, хочется постебаться мне. Надеюсь, со временем наша». Показываю ему глазами на дверь. Еще раз измерив ее взглядом со спины, сбегает, пряча улыбку. Замыкаю дверь, иначе паломничество будет бесконечное. Плечи мои расслабляются. «Ну, привет», присаживаюсь на стол. «Привет», обнимает меня. «Ты по делу?» «Нет». «Обнять». Закрываю глаза, сжимая ее крепче. В груди фейерверки.